68. Об их любви, которая спорит яркостью с синим небом. Ты не устроишь прощание со своей девичьей жизнью. Ты не будешь праздновать День Святой Екатерины. Ты не научишься танцевать медленный фокстрот. У тебя не будет дамской сумочки и болезненных месячных. Тебе не придется носить брекеты. Я не увижу, как ты растешь, толстеешь, страдаешь, разводишься, сидишь на диете, рожаешь, кормишь, любишь. У тебя не вскочат прыщи, ты не начнешь пить противозачаточные таблетки. Я не услышу, как ты врешь, и не буду вынуждена покрывать тебя или защищать. Ты не станешь одалживаться в моем кошельке. Я не открою сберкнижку А, чтобы ты была в безопасности. Я не увижу, как на твоем лице появятся морщины, на теле целлюлит, возрастная пигментация и сосудистые звездочки. Я не учую, что твоя одежда пахнет табачным дымом, не увижу, как ты куришь, а потом бросаешь. Я никогда не запаникую, увидев тебя в подпитии или под кайфом. Ты не будешь готовиться к пересдаче бакалаврского экзамена перед турниром «Ролан-Гарос». И я не услышу, как ты ворчишь на эту несчастную тетку, госпожу Бавари, на Маргарит Дюрас, на твоих преподавателей. У тебя не будет ни мотороллера, ни любовной драмы. Тебя никто не поцелует в губы, ты не познаешь оргазма. Мы не устроим пир, чтобы отпраздновать твою степень бакалавра. Мы никогда не выпьем вдвоем. Ты не начнешь пользоваться дезодорантом. Тебя не удалят аппендикс. Я не буду дрожать от страха, что ты сядешь в машину неизвестно к кому. Это ты уже сделала. У тебя ни разу не заболят зубы. Мы не поедем среди ночи в отделение неотложной помощи. Ты не встанешь на учет в Национальное агентство по вопросам занятости. Ты не откроешь счет в банке, не получишь ни студенческого билета, ни карты для молодежи, ни номера соцстрахования, ни дисконтных карт. Я никогда не узнаю твоих вкусов и предпочтений в одежде, книгах, музыке, духах. Я не увижу, как ты скандалишь, хлопаешь дверью, пытаешься улизнуть, ждешь кого-то, садишься в самолет. Ты не уедешь, не сменишь адрес. Я не узнаю, грызешь ли ты ногти, пользуешься или нет лаком, тенями для век и тушью. Есть ли у тебя способность к языкам? Ты никогда не перекрасишь волосы в другой цвет. В твоем сердце навечно поселится Александр, возлюбленный изначальной школы. Ты не выйдешь замуж. Навсегда останешься Леониной Туссен, мадмуазелью Туссен. Ты так и будешь любить гренки из черствого хлеба, омлет, жареную картошку, макароны-ракушки, блины, рыбу в сухарях, снежки и взбитые сливки. Ты повзрослеешь иначе в моей вечной любви. Ты будешь взрослеть в другом месте, окруженная шепотами мира, в Средиземном море, в Сашином саду, в полете птиц, восходе дня и наступлении ночи, через девушку, которую я случайно встречу на улице, в листве дерева, в молитве женщины, в слезах мужчины, в свете свечи. Ты возродишься спустя время в один прекрасный день в облике цветка или маленького мальчика у другой мамы. Ты будешь повсюду, куда упадет мой взгляд. Твое сердце продолжит биться там, где окажется мое. Thank you.